как и в характеристиках собственной личности. Так, в послании к Дельвигу, 1821, он сожалеет об охлаждении к музе своей по причине увлечения идеей свободы. Он пишет, что позабыл свои обеты, принятые перед музой, ибо одна свобода — мой кумир. Ведь о своей преданности свободе он писал и четырьмя «Вольность» и двумя «Деревня» годами раньше. Новая обстановка, в которой оказался Пушкин, заставляет его заново всмотреться в свой поэтический гений. Он идет навстречу новым поэтическим побуждениям, пытаясь установить и их природу, и то, как они относятся к прежним его поэтическим увлечениям. Окончательная ясность здесь недостижима. Да ведь Пушкин никогда особенно не дорожил непререкаемыми установками. В стихотворении «Из письма к Гнедичу», написанном буквально вслед за посланием к Дельвигу, Пушкин предстает перед нами будто в совершенно ином виде. «Все тот же я, как был и прежде, с поклоном не хожу к невежде, с Орловым спорю, мало пью, Октавию в слепой надежде молебнов лести не пою, и дружбе легкие послания пишу без строгого старания». Октавий здесь Александр Первый. На первый взгляд Пушкин занят даже не столько самим собою, сколько своими поэтическими средствами, а в действительности же в стихах, посвященных непосредственно стихам, на первый план выступает эпоха в ее характернейших чертах, да и как могло быть иначе, если он говорит здесь о способах своего отношения к миру, а тем самым выставляет мир этот в определенном свете. Среди стихов Пушкина периода Южной ссылки на одном из первых мест послания Чаадаеву, также 1821 года. Оно делится на две части. В первой — автохарактеристика до ссылки, во второй — каким он стал в ссылке. Я приведу их в обратном порядке с некоторыми сокращениями. «В уединении мой своенравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений, владею днем моим, с порядком дружен ум, учусь удерживать внимание долгих дум, ищу вознаградить в объятиях свободы мятежной младостью утраченные годы и в просвещении стать с веком наравне». А теперь автохарактеристика Пушкина, каким он был прежде. «Врагу стеснительных условий и оков нетрудно было мне отвыкнуть от перов, где праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет и правду пылкую приличий хлад объемлет». Я бы назвал это стихотворение исповедью Пушкина. Нечего говорить, что в исповеди требуется проникновение исповедующегося в сокровенные тайны своей души. Пушкин так и поступает. В результате покаянность оборачивается обличением, поскольку исповедующийся рассказывает о том, какие соблазны пришлось преодолевать, чтобы удерживаться на высоте своего призвания. Вообще, в стихах этого периода Пушкин достигает как бы некоего предела во владении всеми возможными поэтическими средствами. Каждый раз он будто бы весь без остатка отдается данному состоянию своей души, что и влечет за собой подходящую только для этого случая форму. Во всяком стихотворении он как бы весь высказывается. Всякое стихотворение как бы заключает в себе самую сокровенную тайну его души, и у нас создается впечатление, что им сказано о себе решающее и последнее слово. Разве иное какое-либо чувство испытываем мы, читая, например, стихотворение «Я пережил свои желания»? Между тем, кому не придет в голову мысль, что человек, обладающий даром так выразить свое душевное состояние,